Привет, Филимон. Угу, здравствуй, Любознайка. А у нас сегодня опять дядя Леша в гостях. Ой, здравствуйте, дядя Леша. Здравствуйте, друзья. Помните, дядя Леша, в прошлый раз вы мне рассказывали про рысь? Помню. Я заметила, что на значке таллинского зоопарка изображена рысь. Почему? По очень интересной причине. Дело в том, что в древнем славном городе Таллине много столетий подряд не было никакого зоопарка вообще. Животных, конечно, держали. Ну и ганзейские купцы там держали попугаев, обезьян и так далее и тому подобное. И, разумеется, кто-то держал у себя и волков, может быть, кто-то еще каких-нибудь зверей держал. Но это же все не считается. Зоопарка как учреждения, такого специализированного, особого, не было до тех пор, пока в 1939 году эстонская команда стрелков, специалистов, так сказать, спортсменов по охотничьей стрельбе, выиграла так называемый аргентинский кубок, который вручается за победу в соревнованиях по стрельбе по движущимся, изображающим всяких разных зверей, мишеням. Ну, жестяным. Так вот, выиграв этот самый главный приз, эстонская команда получила к этому призу, к этому кубку, вдобавок живую рысь. В качестве, так сказать, дополнительного приза. Рысь эту торжественно привезли в наш прекрасный, но совершенно беззоопарковый город и стали думать, что с ней делать дальше. Посадили ее в Кадриорге, в клетку, потому что в Кадриорге в одном месте уже там был медведь, пара кабанов и еще какие-то, то ли зайцы, то ли козы. И было тогда принято решение. Как же так? Это конец 30-х годов. Зоопарки в Европе к тому времени были уже очень популярны, широко популярны. Ну, самый древний, самый старинный настоящий зоопарк венский, Шернбрунский зоопарк, ему больше 250 лет. Но и другие зоопарки старые, конечно же, тоже на белом свете уже существовали. А именно в 20 веке, в начале 20 века, стали возникать зоопарки по всей Европе в самых разных местах. Конечно, и петербургские, то есть ленинградские к тому времени, и московские зоопарки давным-давно были им прославлены. Рижский зоопарк, по-моему, уже был, а в Таллине не было. Самое время, и повод главное нашелся. Рысь живая у нас есть, ловить не надо. Вот тогда и был сделан план устроить зоопарк на том самом месте, где таллинский зоопарк сейчас и расположен, Вескимеца. Место большое, места там много, план был очень хороший. Мы до сих пор пользуемся этим планом. Разумеется, мы его переделываем, уточняем, но план этот получился очень хороший, и место было выбрано замечательно. Однако, чтобы вы на этом месте построить зоопарк, надо было время и надо было много-много денег на всякий случай. Прежде, так сказать, чем зоопарк строить, животных надо было временно, но все-таки прилично, более-менее как-то, ну, обиходить, как-то поместить, разместить. И вот сделали временный зоопарк в Кадриорге, на улице Майкальда. Вот, представляешь, потом началась война, а после войны выяснилось, что вокруг ужасно-ужасно много надо всего чинить и развивать, и денег нету. Ну, а зоопарку-то же не пропадать. Вот этот самый зоопарк еще много лет, почти 40 лет, на старом месте существовал, и коллекцию там создали огромную, замечательную. Эта коллекция прославилась, в общем-то, на весь мир, еще до того, как зоопарк переехал на новое место, которое по плану 1939 года было для этого зоопарка нашего предназначено. Вот как рыська попала в лого, в специальный особый знак таллинского зоопарка, и вот почему стилизованная монументальная статуя рыси стоит перед нашим главным входом. Приехал в зоопарк, привез невиданных зверей. Зашла девчонка просто так, ведь любопытно было ей увидеть диких обезьян. Но там была всего одна, на ветке кушала бананы. Пойдем. Hey! У обезьяны хмурый взгляд, в глазах печаль, в руках банан. Ведь в клетке много лет подряд объехала немало стран. И где бы ни был зоопарк, на обезьян всегда есть спрос. Девчонок мучает вопрос. Почем?